нанес удар и отступил, точнее сбежал на войну, лишь бы не участвовать в беседах со своими подчиненными, скидывая все проблемы на меня. «Тецуя, что же с тобой стало?» Банальный вопрос, которым, наверняка, задавался каждый, кто входил в близкое окружение правителя деревни. Этакий круг сторонников, где каждый имел свою роль и стоял на одной стороне, но мы не обязательно должны были быть друзьями. И все мы знали ответ на этот вопрос, только вот каждый из нас уделял внимание разным вещам, которые привели к закономерному результату. Когда-то давно я бы сказал, что Тецуя не подходит на роль Каге. Даже если его сила и навыки полностью соответствуют занимаемой должности, он больше боевик и человек действия. Но за годы, прошедшие вместе за работой, я поменял свои взгляды, признавая ошибки и честно признавшись в этом своему другу, на что получил веселый, полный радости ответ. Я и сам так думаю, но кто, если не я? Чем больше ты жаждешь встать у руля по надуманным причинам, а не из-за долга, тем хуже ты годишься для этого. Интересный ответ. Он говорил это с улыбкой на лице, разбирая вечно заваленный бумагами стол, советуясь с Джуном, стоящим над его плечом карающей дланью и не давая сбежать домой к семье. Сейчас же я не уверен, что Тецуя вообще бы что-то сказал. Его поведение слишком сильно изменилось, а согласие с отстранением от дела, что завещал ему брат, породило еще больше сомнений не только среди его врагов, но и среди сторонников. Наш последний разговор был наполнен привычными шутками и взаимными подколками с каменными лицами, где проигравший должен был первым засмеяться, хотя в моем случае это была лишь скромная улыбка. Но Казе Каге был другим. Я видел по его глазам, что он лишь отыгрывал роль, погружая зрителей, что присутствовали при разговоре, в паутину лжи о своем состоянии. Фальшь сквозила из него насквозь, и мы, его друзья и товарищи, делали вид, что верим ему и принимаем все за чистую монету, хотя, как мне кажется, это было нашей главной ошибкой. За своими размышлениями я и не заметил, как мы с Шина дошли до тренировочного зала, где уже была подготовлена небольшая арена, полная песка самой разной плотности. Вокруг собрались ученые и аналитики, набранные в далекие времена, когда деревня только строилась. Каждый из этих людей разделял мою страсть к науке и познанию, поэтому им можно было доверять, ведь кто, как ни ученый, понимает, насколько важно иметь проверенных коллег, что не присвоит твои заслуги себе. Шина встал в центр зала, без слов понимая, что от него требуется, и, разведя руки в стороны, начал медленно напитывать их чакрой, открывая свои поразительные волшебные глаза. Вены вздулись на его лице, позволяя увидеть все в огромном радиусе, и в этот момент с кончиков пальцев ученика выстрелили нити чакры, прикрепляясь к частичкам песка. Его чакра расползалась бесформенной кляксой, подчиняя себе песчинки одну за другой, медленно формируя из них единое целое, пока в конце концов по одному мановению его ладони в воздух не взмыло 1,5 килограмма постоянного спутника любой пустыни. Повинуясь движениям мальчика, песок скользил по воздуху, собираясь в гротескные фигуры, отдаленно напоминающие квадраты и круги. На лице Шина выступил пот, а его самого сильно трясло, но я видел, как его губы широко расползаются по лицу, демонстрируя восторг ребенка. Не выдержав долгого напряжения, он отпустил нити чакры, развеивая технику и перестав контролировать песок, который разлетелся у него под ногами. Вокруг раздались одобрительные выкрики, а многие начали хлопать в ладоши, поздравляя меня и Шина. Люди входили на площадку, хлопая парня по плечам и взъерошивая волосы. Они обступили его со всех сторон, не давая ребенку прохода, но в один краткий миг мы встретились глазами, и мое лицо озарила ответная мягкая улыбка. Удовлетворительно кивнув головой, я оставил счастливого парнишку в окружении коллег, пока сам неторопливо удалялся обратно в кабинет, где меня еще ждали десятки других открытий и изобретений. Они ждали своего часа, наплевав на проклятую войну, мечтали воплотиться в жизнь, даря мне подсказки и практически требуя донести о них миру. Присев за рабочий стол, я придвинул поближе тетрадь, легким движением руки стирая дурацкое название, которое часто царапало мне душу. Ровными и аккуратными движениями я выводил буквы по полям, переименовывая проект, который принесет Суне процветание. Я уверен в этом. Заходите и читайте мой новый фиг по вратам Балдура. Глава 67. Удар кулака проламывает защиту, дробя кости и откидывая моего противника обратно в толпу таких же доходяг, как и он сам. Повязка с символом скрытого тумана падает мне под ноги и, не медля ни секунды, Я подцепляю ее стопой, подкидывая в воздух, чтобы перехватить рукой на подлете. Мои пальцы, напитанные природной энергией, мнут металл, как глину, сдавливая протектор и деформируя его до неузнаваемости. Шиноби Тумана смотрит на это с нескрываемым страхом, больше поражаясь обилию моей чакры и жажды убийства, а не физической силе. Их глаза неотрывно следят за мной, как стая кроликов за волком. Они трясутся от страха, пока мой гнев сминает последние оковы их мужества, прежде чем первые сотни ниндзя побежал. А дальше как лавина следом за одним сорвались с места и остальные, подхватывая парочку коллег, которым смогут помочь только в Конохе или у нас. Всего несколько минут, и на земле остаются лишь алые капельки подсыхающей крови, единственные свидетели произошедшего. Слабаки. Слова вырываются изо рта напополам с рычанием. Оскалив клыки, я еще пару секунд смотрю вслед убегающему отряду, который имел вполне реальные шансы одолеть меня, но сейчас бойцы Тумана совсем к этому не готовы. Ими овладел страх и поражение. Они больше не хотят проливать свою кровь, которой щедро одарили остров Узушия, где погиб их Мизукаге и один из носителей демонов. Живая тюрьма для шестихвостого слизня пожертвовала собой, чтобы спасти своих товарищей, в то время как треххвостая черепаха закрылся собственным барьером, наплевав на остальных. Хорошая смерть, в особенности для меня. Развернувшись, я побежал вслед за остальными войсками, последние отряды которых отослал буквально вчера. Бойня за Узушия закончилась совсем не так, как того мы все ожидали. Что я, что остальные Каге, сильно переоценили собственные способности и теперь снова на мировой арене наступает затишье, давая драгоценное время, чтобы собраться с силами и снова ринуться в бой, где уже будут воевать вчерашние выпускники Академии. По итогам сражения в самой лучшей ситуации оказались мы, потеряв лишь треть личного состава, когда Мита наконец обратила на нас внимание. Мелкие стычки с выжившими Узумаки, дезертирами и ликвидаторами Конохи – сущая мелочь, по сравнению с Красной Бестией, которая уничтожила половину войск Скрытого Облака. Гингитсу Хазуки и его свита вместе с лучшими людьми разлетелись атомной пылью, от них не осталось даже крохотного кусочка, и деревня, скрытая в тумане, обезглавлена. Разделенные на десятки политических формирований, они пытаются заручиться поддержкой недавних союзников и мелких кланов, чтобы прибрать власть к своим рукам. Прогнанные мною пару минут назад придурки были уже четвертыми за последние два дня, кто попытался выехать за счет сил Сунагакури, но каждому из них я дал один и тот же ответ. В груди поднялось разгоряченное и приятное чувство. С самой первой группой я расправился особо жестоко, перебив всех до единого. У второй оставил в живых половину. Третья и четвертые пришли в гораздо более сильном и подготовленном составе, так что пришлось ограничиться парой ударов и запугиванием, но, слава духам и богам, скоро это закончится. Сейчас я на всех парах мчался в сторону страны Чая, где разместились уцелевшие в битве за остров войска. Множество раненых и пленных, которых удалось спасти дорогой ценой, когда мне вместе с отрядом приманкой пришлось отвлекать Мита и ее дружков из Листа, к слову, тоже много потерявших за свою помощь старым союзникам. В глазах сразу промелькнул заваленный трупами западный берег, который удалось увидеть краем глаза. Зеленая форма конаховцев была окрашена в алый цвет, а прибрежные воды вспенились от кровавой пены. Пока Мита в своем буйстве носилась по всему Узушия, стараясь поспеть всюду одновременно, Рейкаге не растерялся и ударил по подступающим войскам Листа, самолично устраивая кровавую баню. А уж когда подошли его лучшие силы, везде для Суны был плюс, и наворовали красноволосых, и соседи неплохо крови пролили. Только была во всей этой бочке меда огромная ложка дегтя. Удалось узнать, как Мита смогла обойти кордон из хранителя восьмихвостого демона, и не буду скрывать, информация мне сильно не понравилась. Конаховцы захватили и перезапечатали твари, теперь Лист имеет двух самых сильных демонов на своей стороне. Мало было нам проблем с Мита, так теперь и этот уродливый бык-осьминог будет сражаться на их стороне. Надо закончить войну до того, как уродец войдет в силу. Сразу с двумя такими я точно не справлюсь. Выпрыгнув на берег, я побежал вдоль бывшей страны Лисы, которая сейчас раскинулась по мою правую руку. Жуткое, опасное место, населенное настоящим отребьем из всех стран мира. Сюда подавались самые отчаянные ублюдки. Любой, маломальски знакомый с логикой, пытался покинуть руины государства. Но вот нукининам и предателям здесь были рады. Нос резко дернулся, учуяв новый запах, который все чаще мелькает на границе сознания. тело напряглось, а моя сенсорика пронеслась по лесу бурным потоком в попытках поймать наглеца, что играет на моих нервах, бродя на границах слуха и обоняния. Но в очередной раз я не нашел ничего, лишь жалкий мираж моих подозрений. Недовольно поведя головой, больше подражая зверю, чем человеку, напитываю тело чакрой, исчезая в завихрениях песка. С каждой секундой скорость увеличивается, оставляя на краю зрения лишь размытые силуэты деревьев и бескрайних просторов воды. Впереди был долгий путь, и не стоило отвлекаться по мелочам, хотя мое сознание и инстинкты твердили без остановки, что рядом кто-то есть. Не время для этого. Скоро распечатают последнюю бочку в стране дождя, и все наконец закончится. Я надеюсь на это. У меня и Джуна был неплохой план, с помощью которого мы собирались выманить Табираму из его норы, но после всех событий последних месяцев я его пересмотрел в одностороннем порядке, даже не уведомляя брата о некоторых нюансах. Именно поэтому сейчас я на полной скорости бежал в страну чая, стараясь поскорее преодолеть опасный участок, чтобы не попасться на глаза шпионам и разведчикам врага. В стране лисы ошивалось очень много соглядатаев от разных стран, и стоило мне попасться хоть одному на глаза, как информация о моем местонахождении достигнет Табирамы уже на следующее утро. Тело налилось силой, мышцы взбугрились, а вены опасно надулись, когда я резко ускорил бег, подстегиваемый собственными мыслями. Пришлось перейти с побережья на воду, чтобы не оставлять слишком явных следов, по которым наверняка захочет пройтись какая-нибудь команда ищеек из Канахи. Синяя гладь простиралась на три стороны света, но я уверен, что таким темпом я буду на месте уже через полчаса, так что можно было чуть ослабить бдительность и погрузиться в собственные мысли, которые не давали мне покоя. В последнее время из дома зачастили письма, наполненные одним и тем же призывом. Каждый член моей семьи просил меня что-нибудь им написать или ответить, даже Акихика и Джун, с которыми мои отношения стали хуже некуда, сподобились настрочить короткие записки, переданные мне перед самым последним боем за Узушия. Не было печали. Сын совсем отбился от рук и начал в открытую пропускать занятия, хамить Мияко и сестре. Мелкий засранец тайно тренируется на моих площадках или за пределами деревни, думая, что за ним никто не приглядывает. И ладно бы он активно постигал науки шиноби и становился лучше, но вместо этого Акихика делал лишь хуже, тренируя бесполезные группы мышц и забивая организм бесполезными навыками. Часами криво колотит манекены, скорее выплескивая злость, хотя, может, он действительно думает, что тренируется правильно. Эта мысль так завладела мной, что я даже не заметил, как на горизонте замаячила земля, а значит, осталось меньше 10 минут забега, но мне еще нужно было поразмыслить, так что я сбавил скорость, позволяя телу чутко отдохнуть после подобной нагрузки, и теперь обычным темпом среднего джонина бежал дальше, всматриваясь в побережье. Нужно написать, пересилить себя и поговорить с Аки. Мальчик делает только себе во вред и стоит прекратить подобное в зародыше, пока он не сделал все еще хуже. Размышления уводили меня все дальше от основной проблемы, и чем больше я размышлял, тем сильнее злился, потихоньку доводя до бешенства. Не могу справиться с ним, он послушает только тебя. Вспомнив слова жены, я был вынужден прикрыть глаза, зачитывая в голове мантру, чтобы успокоиться. Ты же боевой медик, джонин и ветеран войны, и не можешь поставить на место мелкого засранца. Вернусь домой, нужно будет расставить все точки. Стоило только выйти за порог, как в доме начался катаклизм. Приняв это решение, я твердо уверился в правильности собственных слов, уже продумывая в голове примерный текст письма, которое отправлю домой. Нужно было урезонить пацана и заставить слушать Мияко. Ему это может не нравиться, но он еще даже не шиноби и ничем не отличается от остальных, чтобы показывать свой норов. Губы скривились от злости. У меня не было времени всем этим заниматься, но приходится отвлекаться на воспитание сына, пока сам я возглавляю армию и сражаюсь с монстрами наподобие Мита Узумаки. Почему вообще подобное произошло? Пока я был в деревне, мальчишка был тише воды, ниже травы, боясь посмотреть мне в глаза и подать голос. Но стоило мне удалиться на другой край света, как меня начинают засыпать письмами, наполненными тупостью Акихика. Жажда крови начала прорываться сквозь барьеры самоконтроля. Когти на руках начали отрастать, и лишь стальная воля и нежелание выдать себя и свои далеко идущие планы помогли подавить порыв и продолжить забег. Разбаловал я его, в голове уже проносились идеи, как еще можно исправить недостатки в воспитании. Надеюсь, ты внемлешь, Мияко, а то я за себя не ручаюсь. Мое приземление в лагере вызвало переполох, но за годы войны удалось приучить часовых срисовывать высокоскоростные объекты, поэтому люди скорее удивились моей скорости и давящей атмосфере, чем самому появлению. Оглядев лагерь, хотелось выругаться, но это всего лишь слова, а легче особо не станет, так что я просто пошел дальше, надеясь поскорее найти центр и свой шатер, который ставит всякий раз, как я должен прибыть в местоположение армии. Идиотизм, с помощью которого можно вычислить, где я нахожусь, но совет кланов отказывается ставить для меня обычный солдатский, ведь это будет сильный удар по имиджу и создаст прецедент, после которого и они сами будут вынуждены сидеть с голой жопой. Не война, а детская группа на выгуле. Не сдержавшись, я все-таки ворчал себе под нос, смешивая ругательство с вопросами в пустоту, на которые никогда не получу ответа, даже если задам их Джуну. Заходите и читайте мою новую работу по вратам Балдура. Глава 68. Я разрывался на части. Ярость требовала выхода, и лишь присутствие рядом моих друзей, жены и многих шиноби деревни помогали в самоконтроле. Пальцы до сих пор сжимали мелкую записку, которую мне принесли хомяки и оборотни. Я не выпускал ее из рук даже в тот момент, когда встретился с отрядом сопровождения, присланным из деревни. Три десятка шиноби держались в отдалении от меня, ощущая мое настроение. Они боялись, не все, но многие из них. Я чувствовал их эмоции, каждую песчинку страха и собственного смущения от бессилия перед этим. Это сильно мешало и действовало на нервы, заставляя периодически упускать контроль над телом и отращивать клыки и когти. В конце концов я решил забить на собственную внешность и нежные сердца ниндзя, выпуская жажду убийства и свою силу на волю. Больше всего во всей этой ситуации меня бесили эмоции Мияка. Жена пыталась сдерживать себя, с каменным лицом следуя по пятам, но внутри у нее творилась настоящая каша из чувств и переживаний, от которых хотелось побиться головой об стену. Рык вырывался из горла сам собой. Кулаки хрустели от силы сжатия, а сердце стучало, как бешеный мотор, грозясь вырваться из груди. Только я не понимал, от чего именно. От ярости или переживания. Мы добежали до границы пустыни. Всего в паре километров отсюда начиналась линия фронта. От наших укреплений силы Канахи отделяла полоса ничейной земли, через которую раз в пару часов пролетали техники огня или ветра, стараясь задеть случайного шиноби или просто чтобы поддерживать напряжение. Мы на месте, не поворачивая головы. Я припал ближе к земле, втягивая носом воздух. Меньше часа назад он был здесь. Яркий аромат родного дома будоражил нос. Смешиваясь с запахами хомяков-оборотней, он уходил в сторону фронта, где шансов выжить у нашего беглеца было меньше процента. «Я надеюсь, что ты еще жив, Акихика, тогда я самолично смогу придушить тебя». Уже несколько раз за последние часы я успел пожалеть о том, что смог вписать имя сына в свиток призыва. В отличие от меня, он получил множество поблажек и снисхождения, учась и развиваясь вместе с малышней скорпионовых хомяков, но зато он смог призывать их, а это было самое важное для его безопасности. Сначала старый хомяк не хотел принимать моего отпрыска, отговаривая и убеждая, что ребенок слишком слаб и совсем не пошел в меня характером и повадками, но я и не требовал, чтобы парня тренировали, как меня в свое время. Нужна была защита и возможность сбежать, прихватив с собой Мияка и Юна, а большего и не надо. Наш спор с Лиу все же закончился компромиссом и, несмотря на несовпадение характеров, мальчик был принят в семью на испытательный срок, в конце которого у него будет небольшой экзамен. Я не сильно волновался по этому поводу. Если сможет пройти испытание, то обзаведется сильными союзниками, а провалит, так невелика беда, и так поставил подпись по блату. Но мелкий засранец не оценил моего подарка и использовал его совсем не так, как я рассчитывал. В Суне теперь привыкли, что мой призыв может пробежать куда-то за пределы деревни, и путешествие одинокого хомяка размером с человека, обвешанного броней и фонящего чакрой, не вызывало такого ажиотажа, как раньше. Вот и Кихика и воспользовался этой возможностью, призвав кого-то из своих новых пушистых приятелей и отправив его сюда, чтобы потом обратным призывом переместиться ближе к фронту. Лиу уже повинился передо мной и взял вину сородича на себя, предлагая искупить содеянное. Но оставалось еще найти сына, и я надеюсь, что смогу отыскать его целым и невредимым. Самым опасным в этой ситуации было наличие шпионов среди шиноби, и, наверняка, уже многие знают, что мой первенец пропал, а наша усиленная группа выдвинулась на его поиски. Не удивлюсь, если Табирама узнал об этом даже раньше, чем я сам. Из груди раздался набирающий обороты рык. Я злился на сына, на Мияка и Джуна, которые не уследили за шустрым пацаном, на себя, за то, что вообще связал парня с призывом и на много что еще. Нервы были на пределе, и накапливающейся ярости срочно требовался выход. И скоро этот шанс представился. Вдалеке прогремел взрыв, а в воздух взлетела сигнальная ракета и несколько огненных шаров. Вдоль всей оборонительной линии разгорался свет, а крики были слышны даже отсюда. Аки, встав рядом со мной, Мияка пристально вглядывалась вдаль, будто бы действительно надеялась увидеть мальчика, бредущего по открытому полю. Он хоть и идиот, но не настолько же. Покачав головой, я не стал отвечать на задаваемые в мою сторону вопросы и просто устремился дальше вперед. Нужно было успеть ухватить сына за шкирку до того, как ему всыпят плетей свои или убьют листовики. И чем больше я размышлял над этим, тем больше понимал, что оба этих варианта равнозначны для меня. Мысли о смерти Акихика или его прилюдное избиение за проникновение на военный объект стояли примерно на одном уровне, но немного перевешивали плети, ведь позор перед своими выглядел гораздо непригляднее. «Это же мой сын!» – запоздалая мысль отрезвила. Я всерьез думал о том, что смерть Аки, если он все же попадется, будет предпочтительнее. Отложив все размышления на потом, пообещав себе заняться этим позднее, я перепрыгнул через стену укреплений с западной стороны, приземляясь посреди лагеря, где нас уже встречали. Мы бежали не настолько быстро, подстраиваясь под самого слабого, так что часовые спокойно срисовали нас, и сейчас командир гарнизона спешно докладывал о происходящем на нейтральной земле. И чем дольше я его слушал, тем злее становился. Мой блудный сын пробрался мимо кордонов и, когда его заметили свои, он не придумал ничего лучше, чем побежать дальше в сторону врага, надеясь спрятаться там, что, конечно же, не удалось. Со стороны конаховцев поднялась тревога, и именно они запустили ракеты, освещая все пространство в округе. Восточная стена сотряслась от удара. Несколько камней откололись и упали вниз, придавливая скот и разложенные там ящики. Вокруг поднималась паника, и шиноби готовились к бою, спешно забегая на стены и распределяясь по окопам, занимая свои места и посылая во врага стихийные техники. Несколько джонинов сложили печати, отправляя во врагов настоящий ураган, но потом одного из них сбили огненной струей, и все завертелось с новой силой. Техники сыпались со всех сторон, и я уверен, что с другой стороны происходило то же самое, а где-то посредине, прямо между двумя обстреливающимися сторонами, вжался в комок мой сын, трясясь от страха и непонимания. Я иду за Акихика, не слушая причитаний жены, киваю Шамону, и вместе мы запрыгиваем на стену. Прикроешь? Конечно. Мне еще рановато становиться Казекаге. Не так уж и долго осталось, пока война не кончится. Вот и я о чем. Непонимающе посмотрев в мою сторону, Шамон хотел что-то сказать, но нас прервал грязевой дракон, обрушившийся на стену и погребая под собой зазевавшихся чунинов. Знакомая чакра резанула ноздри. Втягивая воздух через нос, я будто бы принюхивался к обладателю этой силы, а на моем лице расцветала улыбка. Вот оно что, давно не виделись, Сарутоби. Будто бы услышав меня, ученик Табирамы отправил в мою сторону струю из какой-то странной жидкости. Под мощным напором она резала камень, уничтожая укрепление и не оставляя слабым ниндзя даже шанса на выживание. Молчишь? Ладно, мне сейчас не до тебя. Сорвавшись с места, я прыгнул на перерез струе, напитывая легкие чакры и складывая пальцами печати. Синдзюцу отозвалось на мой зов, усиливая и дополняя мощный воздушный порыв, который я запустил себе под ноги, взрывая землю и усложняя видимость. «Придержи их, я поищу сына». Кивнув мне в ответ, Шамон начал складывать печати разных техник каждой рукой, комбинируя и создавая что-то поистине мощное. Он полыхнул чакрой, а потом через пыль и грязь от моих поделок в сторону листовиков полетел град маленьких огненных шаров, разделяющихся на ходу и создавая настоящий дождь из пламени. Только вот каждая капелька при прикосновении разрывалась небольшими всполохом огня, создавая настоящий огненный шторм, на фоне которого я скакал по ничейной земле, полностью отдавая себя сенсорике. На границе сознания мелькнул маленький комочек чакры, и я сразу же рванул туда, но вместо своего ребенка нашел изувеченного шиноби Суны, который тянул руки в пустоту, моля о помощи. Проигнорировав его мольбы, я ринулся дальше, приковывая к себе внимание все большего количества ниндзя-конохи. Они тыкали в мою сторону пальцем, следом посылая множество техник, и только благодаря своей скорости и мироощущению я до сих пор оставался на ногах. Бросив последний взгляд в сторону врага, я увидел, как сквозь ряды листовиков, параллельно мне, бежит и сам Херузин. Видимо, смог одурачить шамона или... Чакра моего друга была неподалеку, периодически вспыхивая, распаляясь взрывами и воздушными снарядами во врага. Мои глаза зацепились за лицо Сарутоби, который постоянно отрывался от наблюдения за мной и пялился вперед. Моя голова мгновенно устремилась в ту сторону, чтобы увидеть, как один из друзей мартышки тащит моего сына вглубь передовой линии, заломав ему одну руку и повредив вторую. Брови резко подскочили вверх, а сам я бросил последний взор на ученика Табирамы. Когда наши взгляды пересеклись, мы сразу же поняли намерения друг друга и рванули в едином порыве, стараясь быстрее добраться до Акихика. За спиной ругнулся шамон, проклиная меня, Аки и поднятую мной ударную волну от резкого рывка. Мы столкнулись в полете, в нескольких метрах от наших целей. Моя рука приняла на себя кунай Сарутоби, зато его грудь познакомилась с моей ногой, отправляя мартышку в полет. Не став засматриваться на приятную сердцу картину, настигаю сокомандника Херузина, обрушивая на него сжатый кулак, который пришлось уводить в сторону. Ублюдок прикрывался Аки, как щитом, выставив моего сына перед собой и ловко лавируя между моими выпадами, вовремя подставляя ребенка. Несколько секунд наш странный танец без использования техник и других навыков шиноби продолжался. Я пытался ударить говнюка, а тот отходил все дальше и дальше, постепенно заманивая меня вглубь позиции листа. Вокруг уже начали собираться бойцы противника, которые по чуть-чуть врывались в бой, пытаясь мне помешать и отделить от безглазого парня, но я прилип к нему и не собирался разрывать расстояние, порой жертвуя собой и пропуская нелепые удары. Пару раз кунай задевал мое тело, несколько синяков наливались на лице, но я в конце концов дождался нужного момента, имя ему было Шамон. Мой дорогой друг ворвался в это представление, как лиса в курятник, щедро одаривая листовиков своими техниками, обменивая их жизни на пару секунд для меня. Понимая, что шансов с каждым мигом все меньше, шрамированный рот резко подхватил Акихика под мышки и отправил пинком в мою сторону, напоследок запустив в пацана десяток кунаев. Срываясь на быстрый бег, он спешно покинул поле боя, пока я вытаскивал из тела своего сына метательное железо. Раны были не опасными, но ему срочно требовалась помощь. К сожалению, я не мог ее оказать. Рядом приземлился шамон, без слов приступая к лечению, пока вокруг нас разгорался бой. Шиноби-суны наконец подоспели и сейчас оттесняли от нас противника, но мои глаза смотрели только в одну точку, в удаляющуюся спину Сарутоби и его дружка, вместе с которым убегали и многие другие ниндзя-листа. Читайте мою работу по ДНД, врата Балдура ждут вас. Глава 69. Пап, тихий слабый голос Акихика резанул по ушам. Мальчик тянулся к моей руке, которая находилась всего в десятке сантиметров от него, но у моего сына просто не было сил, чтобы протянуть ладони и схватиться маленькими пальчиками за желанную цель. Его дыхание было прерывистым и тяжелым, он периодически корчился от боли, вглядываясь в мое лицо сквозь полуприкрытые веки. Слезы скапливались в уголках детских глаз, когда Аки не получил от меня никакой реакции. Краем глаза я следил за его состоянием, но вскоре убедился, что с парнем будет все в порядке, поэтому не было больше смысла волноваться. Вокруг собирались силы Сунагакури и с каждым мигом их становилось все больше. Командиры фронта воспользовались ситуацией и ударили следом за нами, разваливая оборону, пользуясь неудержимым тараном в лице меня и Шамона. Возможно, они не станут занимать эти позиции, вряд ли Джун пойдет на подобное, но хорошенько проредить силы противника, ради такого можно и чутко нарушить субординацию. Не о том думаю. Из глубины сознания раздался недовольный рев. Сила бурлила, требуя выхода, и я решил дать ей немного свободы. Встав в полный рост под изумленными взглядами моих друзей, жены и окружавших нас шиноби, я отправился следом за Сарутоби и его товарищами, надеясь отсечь макаке голову. В голове билась одна навязчивая мысль, что это-то точно заставит Табираму действовать. Я не мог думать ни о чем ином, а когда за спиной раздались возгласы и умоляющие крики Мияка, просто проигнорировал их, стремясь поскорее нагнать свою цель. Бросив последний взгляд через плечо, я на мгновение встретился глазами с Акихика. Мальчик был готов разреветься, недоверчиво смотря в мою спину, а после что-то проговорил, но нас разделяло слишком большое расстояние, а я не хотел слышать. Я был зол, обижен, а рядом была отличная цель, чтобы спустить пар. О воспитании сына, его глупых затеях и чувствах можно было подумать в другой раз. Ноги привычно оттолкнулись от земли, выбрасывая меня в небо на приличной скорости. Отталкиваясь от деревьев, я быстро настигал свои цели, которые не успели уйти далеко. Постепенно к ним присоединялось все больше и больше шиноби, среди которых встречались подозрительные очаги чакры, больше похожие на маленькие сгустки демона или клонов стихии, но в корне отличающихся от них. На краю сознания мелькало что-то знакомое, но, поглощенный яростью, я не мог сосредоточиться на воспоминаниях, предпочитая целиком отдать себя охоте. Клыки выглядывали изо рта, по всему лицу пролегли звериные черты, а от глаз расползлись узоры татуировки, появляющиеся только тогда, когда тело перенасыщено синдзюцу. Моя скорость выросла в разы, превращая мир в размытые силуэты. Попадающиеся на пути деревья разлетались щепками, оставляя позади меня кривую просеку. Моя добыча резко ускорилась, видимо, почувствовали выброс чакры, хотя, скорее всего, среди них есть пара белоглазых неженок. Мерзкий жуткий смех вырывался изо рта. Ненависть и жажда битвы гудели в голове, требуя побыстрее вступить в схватку. Несколько ловушек, оставленных Сарутоби и компанией, были мною проигнорированы. Они были рассчитаны на шиноби, что будут перемещаться по земле и ветвям, а никак не для чудовища, которое разрушит все на своем пути, пробивая телом вековые стволы. Мы быстро приближались к границе страны огня, и от этого азарт в душе лишь разгорался бушующим пожаром, который мог бы затмить и солнце. Под треск страдающего леса, грохот раскалывающихся камней и земли, я вылетел на поляну, где приготовились к бою мои враги. Они стояли полукругом, внимательно всматриваясь в приближающуюся угрозу, но, когда я с помпой прорвался сквозь густую рощу, на лицах многих из них замаячил страх. Он пропитывал их как яд, пробираясь в самые потаенные щели, заполняя пустоту от потери и усталости от войны. Черпая силы в их слабой воле, он толкал их на глупые поступки и, когда я оказался рядом, многие из них побежали, спасая свои жизни. Но они мне были неинтересны. Слабые нужны только слабым. Удовлетворительный рык из моего внутреннего мира вызвал на лице довольную улыбку, которая больше была похожа на оскал маньяка-убийцы, которым я, впрочем, и был. Первый мой удар принял на себя Хирузин. Ученик Табирамы с честью выдержал давление, зарываясь по щиколотку в землю и отъезжая назад, пыхтя от натуги и покрываясь потом с ног до головы. Его глаза судорожно вглядывались в мое лицо, надеясь увидеть там хоть что-то, с чего можно будет начать бой, но в этот раз я не стал давать ему столько времени. «Сдохни!» За спиной раздался крик парочки глупцов. У них хотя бы не тряслись колени, в отличие от большинства, поэтому я убил их быстро, разрывая руками на куски, даря быструю, хоть и болезненную смерть. Закручиваясь вокруг себя, напитываю руки чакрой, выпуская с ладони десятки воздушных серпов, разлетающихся во все стороны, потроша живых и уродуя мертвых. Милая лесная полянка, на которой мы затеяли нашу битву, быстро превратилась в филиал ада. Повсюду летали техники, пока я крутился как юла, разбрасываясь лезвиями из ветра, пробивающих все на своем пути. Только Сарутоби и его приятель смогли удержать мой натиск, оставаясь единственными уцелевшими, в прямом смысле этого слова. Отлично. Просто отлично. Ублюдок, Хирузин ярился, он хотел многое сказать мне, вбить свои слова в мою наглую улыбающуюся рожу, но вместо этого сложил печать концентрации, используя неизвестную мне технику. Ты ответишь за все. Давай, Данза. Да. Два мелких дебила отпрыгнули назад, формируя печати с невероятной скоростью. Их мастерство пробуждало во мне аппетит, хотелось сразиться сразу с обоими, но вместо этого, когда я уже надеялся на мощное и необычное ниндзюцу, с неба ударил гром, хотя в радиусе пары километров не было видно ни одного облачка. И что это было? Только отточенный годами опыт сражений, интуиция и инстинкты зверя помогли мне выжить. Припав к земле, я увидел мерцающий синим цветом электрический клинок, пронесшийся в том месте, где недавно была моя шея. Техника теневого клонирования. Я узнаю этот голос. Тело двигалось на автомате, уворачиваясь от летящих со всех сторон ударов. Враг появлялся из ниоткуда, постоянно атакуя вслепую зону. Он удалял землю под моими ногами или мог возникнуть из воздуха, прямо надо мной, размахивая своим странным клинком. стихия воды, стена из воды. Ха-ха-ха, это не может быть правдой, верно? Перескакивая по краю кратера, я пробил в центре волны огромную дыру воздушным ядром, открывая для себя проход, где меня уже ждало несколько копий. Они выпрыгивали из воды, где до этого прятались, и сейчас пытались утянуть меня в недружелюбную стихию, пытаясь как можно быстрее завершить сражение. Я так ждал этой встречи, но нам не нужно никаких слов. Новый поток ветра сдувает все вокруг, вместе с проклятой водой уничтожая копии, что серым дымом улетают вдаль. Ответ моего врага не заставил ждать. Несколько электрических игл пронеслось совсем рядом, вонзившись в землю и создавая печать Фуиндюзу, в которой я оказался заперт. Земля под ногами растекается глиняной массой, пытаясь утянуть меня поглубже, пока сверху начинает припекать жаром огненной стихии. Несколько воздушных шаров разогнали пламя, усиливая технику ровно в тот момент, когда она обрушилась на меня сверху. Огонь рвется на свободу, но печать Узумаки, с парочкой дополнений, легко удерживает его на месте, не выпуская жар на волю. Внутри барьера развертывается настоящий ад, там нет ничего, только бесконечный огонь, который сжигает воздух, разгораясь сильнее, но со временем затухая. Но он не останавливается на этом, в барьере появляется несколько дыр для вытяжки и снизу начинает поступать свежий ветерок, насыщенный кислородом. Весь углерод выгорает и в пламени начинают мелькать первые синие искорки, они сбиваются воедино, пока наконец полностью не захватывают власть в барьере. Ночную мглу озаряет яркая вспышка. Синяя лампа освещает все на многие километры, четко говоря врагам и союзникам, что здесь творится нечто невероятное. Десяток секунд растягиваются вечностью, пока Табирама Синджу безмолвно вглядывается в свое последнее творение. Его меч все еще сжат в руке и готовится пуститься в бой, а свободная конечность складывает печать концентрации, создавая несколько копий. Даже после всего обрушенного на мою голову он не уходит и не разражается пафосной речью. Такой же холодный, бездушный, словно машина, этот шиноби ждет конечного результата, который точно его удовлетворит. А в противном случае он будет продолжать процедуру снова и снова, пока от меня не останется горстка черного пепла. Несколько клонов Табирамы выхватывают из-за спины оригинала свитки, распечатывая их и развеивая других клонов, вливая в своего создателя чакру, пополняя утраченное. Я усмехаюсь, проглатывая боль и крики, смотря прямо на него сквозь бушующее пламя. В голове множество слов, которые хочется сказать, но на языке пусто. Закаленное в боях тело начинает потихоньку сдавать, поддаваясь силе комбинаций техник, но именно в этот момент я наконец выпускаю на волю то, что так долго мучило и стращало меня, все эти месяцы и годы. Оно медленно продирается к выходу, огибая мои сомнения и страхи, впиваясь своими зубами в жажду мести. Ты хорошо подготовился, но... Рев чудовища разносится в голове. Оно довольно и радостно, предвкушает свободу и разрушение, которые принесет миру. Оно шепчет и ревет во тьме, готовясь вырваться и сразиться против всех. Его не остановить, меня не остановить. Из груди вырываются алые протуберанцы из чакры. Они поглощают меня, оплетают каждую частичку, покрывают в настоящий кокон, оставляя за спиной лишь несколько отростков, отдаленно напоминающих хвосты. Из горла вырывается рев, рык, нечто гортанное и пугающее, отчего гнутся оставшиеся вдалеке деревья, а воздух искривляется от силы и давления. Тело напитывает сила, исцеляя раны и наполняя мой очаг неведомой доселе мощью. Стрек от семихвостого жука бьет по мозгам. Он соблазняет и лепечет, он злится, что не может перехватить контроль, помня силу природной энергии и зная, как она может повлиять на него. Его ярость и гнев осязаемы, они сплетаются вокруг меня, обретая форму плоти из чакры, ярко-алой мерзко жужжащей массы, но это ничто по сравнению с тем, что я испытываю. Я не отталкиваю его, не борюсь и не требую. Я раскрываю объятия и с головой падаю в эту бездну из силы и ненависти, ощущая каждой клеточкой тела, как сгорает моя кожа под давлением и ненавистью демона, как рвется одежда, а мое тело деформируется, принимая кривую позу, но я, это все еще я. Сжав кулаки, я поглощаю природную энергию как насос, вливая ее в свое тело, отправляя напрямую в печать твари, которая долгие годы смирно сидела внутри меня и лишь в последние месяцы начала поднимать голову, и продавливаю его волю, но каждый раз, когда это кажется реальным и победа почти у меня в руках, Крылья хвосты выбиваются из-под контроля и живут своей жизнью. Мне никогда не победить в этой битве, но я буду бороться, сражаться хотя бы пару минут, чтобы убить Табираму. Мой голос эхом проносится по клетке Семихвостого, который смотрит своими фасетчатыми глазами сквозь маленькую решетку каменного мешка, куда я его упрятал. Его сила вытекает из ямы, поднимаясь наверх и медленно заполоняя помещение, но одна мысль – приказ, и вся эта чакра вновь уплывает обратно, вымываемая природной энергией. Жук ничего не говорит, ничего не делает, лишь долго смотрит на меня, будто бы соединяясь со мной в своей ненависти и злости. Наши причины разнятся, но наша ярость идентична, наш гнев сливается воедино, и сила демона спокойно подчиняется мне, позволяя творить с ней все, что вздумается. Это не победа и не признание меня, он лишь выжидает, когда я сгорю в своих чувствах, оставляя от себя лишь пустую бездыханную оболочку, из которой чудовище вырвется наружу. Шарики чакры разлетаются во все стороны, чтобы вернуться ко мне, пока никто даже не успел моргнуть глазом. Время во внутреннем мире течет по-другому, и Табирама только успел прикрыть ладонью глаза и приготовился разорвать расстояние, спасаясь бегством, но кто же ему даст? Шарики чакры перемешиваются между собой, смешиваясь во вращающееся нечто, которого боятся все шиноби в мире, прекрасно зная эту силу, страшась ее разрушительной мощи. Набрав в легкие побольше воздуха, я выстреливаю бомбой Бижду, прямо в широко распахнутые глаза беловолосого ублюдка. Мой крик разносится над лесом и, кажется, достигает каждого уголка страны рек и южных провинций страны огня. Этого мало. Табирама. Глава 70. Взрыв. Огромный всепоглощающий огненный гриб. Он разрастался во все стороны, снося деревья и горы, деформируя реки, меняя ландшафт на долгие столетия. Волна из разгоряченного песка, грязи и пыли разлеталась во все стороны, убивая все живое. Как рой саранчи, она прошлась на несколько километров, оставив после себя лишь выжженную пустыню. Редкие остовы деревьев, самых толстых в стволе и могучих, смогли уцелеть, но теперь представляли из себя лишь жалкие угли былого величия огромных зеленых исполинов. В небольшом овраге, откуда бил подземный ключ, постепенно перерастая в худенькую речушку, не осталось даже пара, лишь жалкие намеки, что когда-то давно животные приходили сюда на водопой, а усталые путники могли пополнить свои запасы и отдохнуть. Потрескавшаяся почва стонала от боли. Покрытая сонмом трещин, она раскалывалась на глазах, медленно оседая вглубь себя, опуская уровень земли на пару метров вниз. Небо заволокло тучами от смога и дыма, но лишь по краям, ибо в центре виднелись остатки дыма и пепла от взрыва, который скоро повторился вновь. Табирама. Его крик не подходил ни под какое описание. Он рычал, как горный лев, отзываясь эхом тысяч голосов, переходящих в разные тональности. Они резали уши, лопая перепонки простых шиноби, издалека наблюдавших за битвой. Стрекот миллионов жуков сопровождал каждое его слово, он был таким громким и проникающим через любые преграды, что, казалось бы, должен заглушить голос второго Казекаге, но вместо этого лишь усиливал и добавлял страху в сердца его врагов. Четыре хвоста за спиной чудовища медленно разделили свою силу, обращаясь в привычные демону крылья. Не такие сильные, как если бы это был оригинал, но достаточные, чтобы получить преимущество в битве с любым противником. Присев на корточки, Тицуя уперся ладонями в землю, погружая руку на десяток сантиметров внутрь. Он зарывался в почву пальцами, продолжая стрекотать и рычать, пока тысячи конечностей из чакры прорастали из его спины, устремляясь вглубь земли и вырываясь на поверхность в безрезультатных попытках схватить слишком шустрого противника. Как интересно, от нетерпения я облизнул язык. Давно я не видел чего-то столь впечатляющего. Укрывшись подальше в тени, чтобы два могущественных ниндзя случайно не убили меня, я продолжал следить, с восторгом встречая каждый новый удар, и неважно, кем он был нанесен, хотя, признаюсь, у меня был фаворит в этом противостоянии. В это же время, пока я предавался философским размышлениям, подсчитывая варианты победы каждого из участников, два Каге начали показывать свои реальные возможности, за которые их и сделали лидерами великих деревень. Стихия воды. Хор водяных драконов. О, это что-то. Вот дерьмо. Пришлось отказаться от наблюдения и резко убираться подальше, ведь Синджу решил сразу пойти с козырей, хотя его сложно винить, другими способами это чудовище уже не одолеть. Десяток водяных драконов выстрелили из воды, высоко поднимаясь в воздух и засыпая своего врага снарядами. Настоящий град водяных шаров, каждый размером с небольшой валун, обрушились на носителя демона, взрыхливая землю, буквально перепахивая сотни метров на своем пути. Все вокруг начало заливать водой, она закручивалась в огромный водоворот, создавая все новых и новых водяных гадов, которые стремились добыть немного крови Казекаге, перехватывая чакра конечности, жертвуя собственными жизнями и прикрывая своего создателя. Оттолкнувшись от поверхности воды, Тицуя расправил крылья, которые проросли у него на спине на смену сотен рук. Он легко избегал атак с земли, маневрируя и уклоняясь, пока не вышел на прямую линию со своим врагом. Создав концентрированную чакру под ногами, он оттолкнулся от нее, вылетая к своей цели со скоростью, превышающей всякие разумные пределы. Со стороны это выглядело так, будто бы он использовал воздух, как трамплин, но я-то смог разглядеть, в чем дело. Взрыв от столкновения разметал небольшое озеро. Несколько особо крупных волн начали отдаляться от места битвы, заливая леса и поля, но всего пара печатей пальцами, и Табирама вернул себе свой главный инструмент под контроль, закручивая его вокруг себя, отбиваясь от атак носителя демона и демонстрируя потрясающий контроль над стихиями. Его руки покрылись молниями, создавая небольшую цепь из электричества. Он постоянно крутил ей вокруг себя, то и дело отправляя оружие из чистой стихии в водяные жгуты или лужи, которые образовывались рядом с Тицуя и пытались обхватить или хотя бы прикоснуться к Казекаге. Из-за невероятных скоростей все размазывалось до ярких сверкающих пятен, где ярко-красный, порою черный, светлячок скакал вокруг белого, искрящегося, что иногда выстреливал цепью, словно скорпион атакует хвостом. Стихия огня, великое испепеление, волна обжигающего пламени прокатилась по земле, добивая то немногое, что уцелело после буйства двух монстров. Почувствовав жар на лице, я спрятался еще дальше, уже проклиная себя за изрядное любопытство, но никак не мог оторваться от поединка. Пламя издавало рев, так быстро и яростно оно сжигало все на своем пути. Искусство природного отшельника, торнадо хвостатого зверя. Придумывая на ходу название, лидер Сунагакури закрутился вокруг своей оси, шустро хлопая крыльями, поднимая настоящую песчаную бурю. Земля стиралась до состояния пыли, от силы и давления ветра она завертелась вокруг крохотного, на ее фоне, тела, собираясь в громадный ураган, который поглотил всю стену пламени, подпитываясь ей и становясь еще опаснее. Огненный шторм осветил ночь еще ярче, чем дневной свет, приходилось зажмурить глаза, чтобы не ослепнуть, а жар от огня был столь невыносимым, что всем ниндзя, кто осмеливался наблюдать за сражением, пришлось убегать прочь, ведь одежда и волосы начали медленно тлеть, а открытые участки кожи краснели на глазах. Торнадо на миг затряслось, а после начало сворачиваться в центр себя, концентрируясь в одной точке, пока наконец не достигла своей цели, скукоживаясь и уменьшаясь, пока не достигла своего предела, после чего разорвалась очередной ударной волной, только еще более концентрированной и разрушительной. Во всей своей красе она покатилась по землям страны огня, но на ее пути встала стена из воды, которой можно было наполнить небольшое озеро. Две стихии столкнулись, и в небо взметнулся столб пара, разгоняя остатки облаков и дыма, открывая вид на прекрасное звездное небо. Яркая вспышка вырвалась из облаков пара, устремляясь в сторону гор, следом за ней пролетело еще несколько, пытаясь настигнуть постоянно телепортирующегося Табираму. Беловолосый умудрялся в перерывах от уклонений посылать в сторону противника метательные снаряды и целые тучи игл из воды и ветра, выбивая из земли очередные столбы грязи и пыли. Где-то далеко в горах разразились взрывы, наверняка погребая под собой не один десяток человек. Но два Каге не обратили на это никакого внимания, они без жалости посылали друг в друга свои самые сильные техники. Под ногами обоих уже давно образовалось некое подобие болота. Горячий пар исходил от воды, раскаленный множеством огненных струй и шаров. Первым опустившись на землю, Табирама устало оперся о клона, позволяя себе легкую передышку. Он тяжело дышал, покрытый копотью и мелкими ранами от осколков. В некоторых местах виднелись сильные ожоги, а правая рука плохо сгибалась после близкого знакомства с чакроконечностью демона. Проклятый монстр, цыкнув языком, Синджу выпрямился во весь рост, успокаиваясь и беря расшатанные нервы под контроль. «Сколько же от тебя еще будет проблем? Посмотри на себя», открыто насмехаясь и провоцируя противника, Хокаге криво ухмыльнулся, и даже он сам не мог сказать, чего в этой улыбке было больше. Фальшивой насмешки или искренности и злости, ты даже не можешь говорить. Тупой, дикий зверь. Как же давно я хотел убить тебя, но ты же живучий, как таракан. Его пробрало, и эмоции постепенно брали верх. Тяжелый изнурительный бой расшатал нервы, и сейчас Табирама Синджу, наверное, впервые в жизни, говорил искренне, без напускной психологической маски, которых у него было в запасе. Ты ненавидишь меня, я чувствую это кожей, ощущаю в одном твоем присутствии. Сложив печать концентрации, Табирама создал несколько своих клонов. Поверь, я испытываю к тебе не меньшие. Давай покончим с этим. Последние слова послужили спусковым крючком, оба шиноби сорвались со своих мест, встречая врага скрытыми ударами. Клоны смешивались с оригиналом, а из Тицуя постоянно вырастали новые руки, принимая на себя удары громового меча и техник. То и дело из их потасовки вылетали различные техники, покрывая изувеченную поляну новыми кратерами и выбоинами. Их тела двигались в унисон, медленно, но верно прерывая жизнь друг друга. Два яростных взгляда неотрывно следили за лицом противника, пока тела сами вели свою борьбу. С неба ударил первый гром. Тучи медленно начали стягиваться к месту битвы. Воспользовавшись шумом, Табирама заменил себя на клона, телепортируясь за спину чудовища и нанося прямой выпад клинком в сердце. Зверь извернулся, как может только хищник, а не человек, и, поймав искрящийся меч ладонями, увел его в сторону, злобно рыча от покрывающихся ожогами рук. Хвосты выстрелили в разы быстрее прежнего, моментально избавляясь от назойливых клонов, вызывая болезненную гримасу на лице Хокаге. Лезвие прочертило кровавую рану сквозь слои чакры, оставляя кривой разрез, из которого сейчас обильно вытекала кровь, но и сам владелец клинка не остался без ран. Новый хвост вырос за спиной и по дуге ударил из слепой зоны, пробивая бок Синджу, оставляя кровавые разводы на броне и смятые броневые пластины. Тицуя держал клинок крепко, медленно приближаясь к Табираме, пока их лица не застыли на расстоянии метра. Але, переливающаяся цветами злобы и отчаяния плоть разомкнулась, открывая лик Кадзекаге. Медленно и неохотно, она сползала вниз, открывая вид на его покрытое ожогами и синяками тело. Из многих ран вытекала кровь, а сосуды в глазах полопались, придавая ему слегка безумный вид. «Я убью тебя», прошептав в лицо Табирамы, носитель демона потерял последние остатки своих сил, полностью переходя на природную энергию, чего бы мне это ни стоило. Посмотрим. Единовременно они оттолкнулись от земли, разделяя расстояние и становясь в боевые стойки. Покрытые ранами и едва держащиеся на ногах, один использовал энергию самого мира, пытаясь закрыть хоть часть своих ран, пока второй торопливо глотал пилюли и препараты, спрятанные в печати во рту. Оба знали, что следующая стычка будет последней, ведь отступать никто не намерен. Вряд ли в будущем еще раз представится подобный шанс. Не складывая печати, без капли уважения, два ниндзя сорвались на беззвучный бег, неотрывно глядя друг другу в глаза. И только в момент столкновения болото вновь заполнили звуки битвы. Глухие удары по телу и конечностям смешивались со свистом от разрубаемого ногами воздуха. Прыжки и увороты резко сменялись борьбой, когда оба пытались заломить врага, подбираясь вплотную, каждый используя свои лучшие стороны. Первым не выдержал Тицуя, выхватывая из-за пояса дорогой сердцу кинжал. Подарок от названного отца и семьи, оружие, вместе с которым он прошел всю свою жизнь и которая никогда не покидала его. Напитав его стихией ветра, он схлестнулся с мечником в синей броне, чей клинок уже изрядно потух, оставив вместо яркой звезды лишь вялые искры, изредка вылетающие при столкновении. Лязг железа дополнил музыку сражения, аккуратно и легко вписываясь в битву насмерть. Тяжелое размеренное дыхание, удары сердца, раздирающего грудь из-за перенапряжения и раны, шелест остатков одежды, пропитанной кровью. Сойдясь в клинче, упираясь клинками и руками, они боролись между собой, постепенно все больше переходя к простой мальчишечьей драке, без капли техники и мастерства. Откинув голову назад, Тицуя со всей силы опустил свой лоб прямо на переносицу Табирамы, но тот вовремя подставил протектор шлема и даже так чувствуя, как прогнулся металл, больно впиваясь в кожу и царапая кость. На миг Кадзекаге дезориентировался, и его противник сразу же воспользовался этим, попытавшись закончить все одним росчерком меча по горлу, но вместо этого пробил плечо, где меч окончательно застрял. Несколько ударов ногами по подбородку откинули Кадзекаге назад, едва давая ему сохранить равновесие. Падая на колени, он выставил перед лицом раненую руку, куда в следующую секунду вонзился куной, чуть-чуть достигая лба и пуская по лицу кровь. Живучая тварь. Подлетев к Тецуя, Хокаге обрушил на него несколько ударов, вбивая раненую руку и голову едва сопротивляющегося врага в землю, но тот все никак не хотел падать. Поврежденная конечность Кадзекаге едва двигалась, изредка дергая пальцами, и Табирама перестал обращать на нее внимание, сконцентрировавшись на лице и животе своего живучего врага. Он бил и бил, ловко обходя защиту из кинжала, проникая сквозь выставленную оборону и щедро одаривая Тецуя кулаками. Чакры почти не осталось, еще немного и можно будет просто свалиться на землю. Звуки влажных ударов разносились над недавним полем битвы, где сошлись два монстра. «Когда ты уже умрешь?» Отправив противника в полет, Синджу чуть не упал на колени, чувствуя, как силы медленно покидают его. Он с ненавистью и отвращением наблюдал, как носитель демона встает на ноги, перехватывая кинжал обратным хватом и готовясь вновь напасть на него. «Ну давай», выпрямившись и расправив плечи, он поднял левую руку, блокируя удар и останавливая кисть. Нож застыл в паре сантиметров от лица, вызывая на лице Хокаге неприкрытую насмешку. «Просто прими свою участь, ты». Дальнейшее запомнилось мне на всю жизнь. Выронив кинжал из руки, оборотень привлек внимание Табирамы, вынуждая его замолчать и схватиться свободной рукой за рукоятку клинка, перехватывая его раньше врага и ослабляя защиту, открывая свою шею. Раненой кистью, сложив ладонь лодочкой, Тецуя ударил прямо по гортани убийцы своей сестры. Время остановилось, пока второй Хокаге непонимающе смотрел на окровавленные пальцы, медленно отдаляющиеся от его горла. Потеряв последние силы, он даже не смог зажать рану, лишь медленно и вальяжно свалился на землю, громко плюхаясь спиной в грязную воду. Его благородные синие доспехи были покрыты алым и черным, грязные всюду, где только можно. Белые волосы спутались, меняя свой цвет и разлетаясь по болотной жиже. Он бездумно смотрел вверх, все еще не веря, что проиграл, когда над ним нависло лицо Кадзекаге, но вместо злорадства и ярости там была лишь пустота. Он медленно присел на грудь Табирамы и, обхватив раненой рукой того за волосы, приподнял из воды, нанося первый удар, второй, третий, четвертый. Чавкающие противные звуки, сопровождающие хруст костей, ломающих лицо уже мертвого Хокаге. Удар за ударом, он продолжал бить его до тех пор, пока с неба не полились первые капли воды, смывающие грязь и кровь с тела Кадзекаге, остужая разгоряченную плоть и воспалившиеся раны. С последним ударом он бил по вязкой каше, которая осталась на месте головы, и после этого запрокинул голову к небу, разрывая голосовые связки в безумном вопле, наполненном счастьем, злорадством и горем. Дождь скрывал скатывающиеся по его лицу слезы, но содрогающееся в конвульсиях тело подсказало мне гораздо больше. Его тело расслабилось, силы, вечно питающие его последние месяцы, исчезли, оставляя лишь пустое тело, без цели и смысла. Он затих так же неожиданно, как прокричал минуту назад и, казалось, навечно застыл с задранной к небу головой, позволяя дождю сделать свое дело, смывая со второго Кадзекаге все тревоги. Его губы беззвучно шевелились, то и дело повторяя одни и те же слова, но мне не нужно было подходить, чтобы услышать или даже читать по губам. Я и так знал, о чем идет речь. Медленно выплыв из земли, я, не скрывая шагов, направился прямо к нему, шлепая по лужам и грязи, не обращая внимания на испачканную одежду. Мои желтые глаза неотрывно следили за каждым его движением и, хоть он и заметил меня, ему было наплевать. Встав сбоку от бывшего Кадзекаге, я заложил руки за спину, пытаясь показаться максимально спокойным и собранным. Несколько минут мы провели в тишине, так как я не знал, как лучше начать разговор, чтобы не спровоцировать этого страшного человека, но в конце концов решил быть таким же прямым и беспардонным, каким был и сам Тецуя. «Я знаю, как унять твою боль, я слышал, как его дыхание изменилось, а в теле начала медленно накапливаться природная энергия. Нужно было поторопиться, пока он не попытался убить меня, особенно учитывая, что скоро здесь станет очень людно. Присоединяйся к нам, я помогу вернуть ее». Крепкая хватка на шее была слишком неожиданной. Я представлял, что он быстрый, но чтобы настолько, со стороны все казалось не настолько опасным, хотя в голове пронеслись воспоминания о битве, и я понял, что совершил довольно глупую ошибку, особенно учитывая, что оборотень показал в конце сражения, безжалостно наплевав на раны и хладнокровно убив своего врага. Его звериные зрачки отслеживали мою реакцию, ожидая продолжения. В них было столько всего намешано. Ярость, безумие, злость, отчаяние и вера. Нескончаемая, сумасшедшая вера, наполнившая его сердце всего от пары слов. Он хотел верить, надеялся услышать от меня что-то, что поможет ему избавиться от этого тягучего чувства внутри. И я не стал его разочаровывать. Мы можем вернуть их обеих.